А не помните, звезда была вышита, наклеена. А может, она была из пластика? По-моему, не металлическая и не из пластика. Потому что она не блестела. Ну, скорее всего, она была из материи или вышита на матерчатой же сумке. И еще края звезды слегка загибались. Особенно хорошо я запомнил ее очертания. А остальное... Не могли бы вы нарисовать нам эту звезду? Мягко спросил де Пальма. Баукьеро изумился так, словно его попросили спеть арию «Риголетто». «Для чего?» — с легким смешком сказал он. Санта-Мария так и не понял, к кому относится эта насмешливая улыбка. То ли Баукьеро смеялся над самим собой, вынужденным выполнять столь нелепые просьбы, то ли над полицией, которая с такими просьбами к нему обращается. «Это очень важно», — таинственно и доверительно сказал де Пальма. «Мы не можем пока объяснить вам причину, но поверьте, от вашего ответа зависит результат расследования. Мы сейчас на распутье». Благонамеренный гражданин Баукьеро тут же согласился помочь полиции. «Хорошо, хорошо, попробую», — сказал он. «Только я уже лет 10 как не брал в руки карандаш. Но ведь звезда строго геометрической формы, а так как вы землемер, ну что ж, попытаться можно». Баукьеро пододвинул стул к краю стола и взял у де Пальмы лист бумаги и шариковую ручку. «Вообще-то и звезда на сумке не была шедевром искусства», — сказал он, делая первый штрих. Де Пальма промолчал. «В наше время от нас требовали в рисунке полнейшей точности и горе тому, кто ошибался. А теперь все рисуют, как Бог на душу положит. Ни у кого не хватает терпения нарисовать хоть одну абсолютно прямую линию. «У вас, случайно, нет линейки?» «Увы, нет», — ответил де Пальма. «Но я могу дать вам вторую шариковую ручку. Или, подождите, есть разрезной нож. Не надо, не надо, обойдусь и без него». Землемер вначале неуверенно и неохотно, а затем, воодушевившись и с удовольствием, стал вычерчивать контуры звезды. «А чем вам не понравилась звезда на сумке?» «Что, была неровная?» — поинтересовался де Пальма. «Вот именно. Не знаю уж почему, но только нынешние художники любят все искажать. Даже самую простую по форме вещь. Иначе они не получают удовлетворения от работы». Острие шариковой ручки медленно ползло по листу вверх и столь же медленно опускалось вниз. «Звезда была пятиконечной, но, по-моему, несколько более удлиненной, чем на гербе нашей республики». Де Пальма открыл ящик письменного стола, вынул лист с гербом Итальянской республики. «Не такой?» Баукьеро посмотрел внимательно и сказал: «Нет, и потоньше, и подлиннее». Он попытался подправить свой набросок, потом двумя косыми линиями решительно его перечеркнул. «Потерпите, на чистом листе у меня получится скорее и лучше». Он снова принялся вычерчивать звезду, машинально заслонив локтем левой руки лист от де Пальмы и Санта-Марии, как это делают порой ученики в классе. «Звезда была немного странной формы», — пробормотал он. «Верхний ее конец был длиннее других. Да и этот, пожалуй, тоже. Де Пальмо встал, подошел к нему и заглянул через плечо на эскиз. «Вы сказали, что ее края топорщились». «Верно».